Зеркала в мозге. Умение мозга создавать ощущение связи и сплоченности с другими связано с удивительным открытием, сделанным в 1995 году. Селекторное совещание Эмили не удалось, потому что все его участники ошибочно представляли себе душевное состояние остальных. Началось все с неудачной попытки Колина пошутить. Скорее всего, при личном общении тех же людей его шутка вызвала бы общий смех. Но не видя лица говорящего и не имея возможности читать язык тела, все остальные неверно поняли его намерение. Участники совещания поддерживали между собой не ту связь, которой мозг владеет лучше всего. Они не могли копировать эмоциональное состояние собеседника и непосредственно считывать его намерение. Мозг проделывает все это при помощи зеркальных нейронов. Открытые итальянским нейробиологом Джакомо Рицолатти из Пармского университета, они положили начало новому глубокому пониманию того, как человеческие существа общаются с себе подобными. Рицолатти обнаружил, что зеркальные нейроны, распределенные по всему объему мозга, срабатывают, когда человек видит, как другие люди совершают то, что называется намеренным действием. Если вы видите, как кто-то берет со стола и съедает кусочек фрукта, в вашем мозге срабатывают зеркальные нейроны. Но они срабатывают и тогда, когда вы сами его съедаете. Одна из необычных особенностей зеркальных нейронов – то, что они активируются только в том случае, если мы видим выполненные действия, за которыми стоит конкретное намерение. Случайные действия такого эффекта не вызывают. Судя по всему, зеркальные нейроны представляют собой механизм, при помощи которого мозг ориентируется в намерениях других людей, разгадывает их цели и задачи, и в результате формирует ощущение связи с этими людьми. Кристиан Киссерс, ведущий специалист по зеркальным нейронам из Голландии, говорит: «Похоже, что мозг человека разбирается в мыслях других людей при помощи общих нейронных сетей. Когда вы видите, как другой человек что-то делает, в вашем мозге активизируются те же нейронные сети в двигательном центре, что и у него. Кто-то берет со стола стакан. Ваш мозг делает то же самое. Именно такая способность помогает вам получить интуитивное представление о целях других людей». Исследования людей-аутистов, проведенные Мирилой Дапрета в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, помогли понять еще кое-что о природе и значении зеркальных нейронов. Людей, страдающих аутизмом, считают душевно слепыми. Они не умеют корректно расшифровывать мысли, чувства и намерения других людей и постоянно попадают впросак. В настоящее время многие ученые считают, что зеркальные нейроны связаны с аутизмом. И новые исследования действительно показывают, что у людей, страдающих таким заболеванием, зеркальные нейроны повреждены. Киссерс объясняет, как именно они обеспечивают человеку непосредственное проникновение в намерение другого человека. Когда мы видим выражение лица другого человека, мы активируем те же сети в своем двигательном центре. Кроме того, мы передаем информацию в островок, связанный с нашими эмоциями. Видя выражение вашего лица, я улавливаю движение лицевых мышц, что вызывает аналогичную моторную реакцию на моем лице. В итоге улыбка вызывает ответную улыбку. Кроме того, моторная реакция отправляется и в ваши эмоциональные центры, так что вы в какой-то мере разделяете эмоции собеседника. В этом и кроется причина проблемы Эмили. Во время селекторного совещания члены ее группы не видят друг друга и, соответственно, не могут читать эмоции. Чем больше социальных сигналов утрачивает коммуникация, тем больше вероятность того, что намерения автора будут неправильно поняты. Почти каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда адресат неправильно интерпретирует содержание электронного письма или когда слова человека изымаются из контекста. Чем чаще мы видимся, тем лучше мы можем согласовать свои эмоциональные состояния, говорит Марко Якобини, исследователь зеркальных нейронов из UCLA. Настоящее общение содержит в себе больше, чем видео. Видео больше, чем телефон, потому что все мы реагируем на язык тела и особенно на выражение лица собеседника. Если человек не получает социальных сигналов, на которые можно было бы обратить внимание, он не может войти в резонанс с эмоциональным состоянием собеседника. Исследования показывают, что обратное тоже верно. Обилие социальных сигналов позволяет человеку ощутить глубокую связь с другим человеком. И иногда это тоже может стать проблемой. К примеру, если социальных сигналов множество, то эмоциональная информация, как инфекция, может почти мгновенно передаваться все новым и новым людям. Исследования показывают, что самая сильная эмоция в команде может вырваться из-под контроля, заставить всех присутствующих войти в резонанс и почувствовать то же самое, причем никто даже не поймет, что происходит. Сильные эмоции привлекают внимание, а то, на что обращено внимание, активирует зеркальные нейроны. Аналогично, эмоции руководителя могут передаться всем подчиненным, потому что люди всегда склонны обращать внимание на босса. Вы видите, как он улыбается, и ваш мозг начинает копировать эту улыбку. Затем вы тоже улыбаетесь. Потом босс улыбается вам в ответ. Это достойный и честный случай, когда посредством зеркальных функций каждый собеседник вызывает улыбку другого. Зеркальные нейроны объясняют, почему лидер должен особенно тщательно следить за своим эмоциональным состоянием, ведь его чувства могут оказаться заразными для остальных. Самой сильной эмоцией во время совещания команды Эмили было то, что Лиза расстроилась. В результате остальные его участники пережили те же самые чувства. Хотя непосредственное общение с человеком и его лицо помогает мозгу отражать состояние другого человека, зеркальные нейроны, тем не менее, способны активироваться и без личного общения. Происходит это при помощи речевых сигналов, если кто-то находится в ярко выраженном негативном эмоциональном состоянии, которое, как правило, появляется быстрее других. Кристиан Киссерс утверждает, если вы хотите эффективно сотрудничать с другими людьми, вам нужно непременно понять, в каком состоянии они находятся. Зеркальные нейроны – это средство, при помощи которого мозг определяет, что другие чувствуют и что они намерены делать. Такие нейроны помогают определить, как реагировать на этого человека, стоит ли налаживать с ним сотрудничество, или же лучше сразу от него отказаться.